гуру. В мир наш проникнуть возможно, если приложить к этому мысли и сердце. Там, где устремление и желание сердца, там и мысли, там и сознание. Все скрепляется цементом глубокого чувства, то есть любви. Это ключ от дверей тайного знания. Им открываются следующие врата. Умейте любить, если восходите.